Акира сделал шаг вперед и, поскользнувшись, чуть не упал. Девушка беспечно расплескала воду. Заметила ли его Кейко? Этого он не знал и жадно впитывал взглядом то, что предстало его глазам. В ее красоте было что-то до боли волнующее, земное и в то же время неприступное. Она казалась недосягаемой и вместе с тем словно предлагала себя. Ее глаза ярко чернели на блестящем от влаги лице. Полушария грудей выступали из воды. Акира словно прирос к полу, не в силах отогнать надвигающиеся на него грозные мечты. В его груди разгорался пожар куда более сильный и страшный, чем тот, что сейчас бушевал в городе. Вдруг Кейко быстрым движением перебросила на грудь длинные пряди мокрых черных волос и резко оборвала песню. Акира понял, что она его увидела. «Что вы здесь делаете?» Кажется, он далеко не в первый раз задавал ей этот нелепый вопрос. Мигом оправившись от неожиданности, Кейко ответила с едва заметной снисходительной улыбкой: «Принимаю горячую ванну». «Почему сейчас?» — в отчаянии прошептала Акира. «Все женщины заняты работой». «Там достаточно людей». И потом Кейко-сан велела согреть столько воды, что... «Это вода для самураев, которые вернутся с пожара, чтобы они могли смыть себя пот и копоть». «Да? Быть может, я украла вашу воду?» «Тому-сан, наверное, вы тоже хотите помыться?» Были ли в тоне Кейко насмешка, вызов? Дразнила ли она его и задумывалась ли над тем, чем может все это закончиться? А может, она именно этого и хотела? Акира замер. Он больше не мог управлять собой, был не в силах бежать от своих чувств и желаний. «Хочу!» Он сорвал с себя одежду, расстался с двумя мечами, которые постоянно носил на поясе. Акира не слышал предостерегающего голоса совести и страха. На какой-то миг он оглох, ослеп, перестал размышлять и что-либо чувствовать, кроме неутоленного, жгучего юношеского желания. Он влез во фуру, и все исчезло, перестало существовать, все, кроме гладкой, горячей, упругой кожи Кейко. Акира обхватил девушку руками и видел совсем близко ее глаза, неподвижно глядящие на него, пунцовые губы и пряди мокрых черных волос на лбу, пульсирующую жилку на шее. Казалось, изгибы их тел сложились, как части мозаики. Так естественно и верно, как только и могло быть в этот миг, в этот день, в этой жизни. Они задыхались от горячего влажного пара и нестерпимого наслаждения. Пару раз, не удержавшись, окунались в воду по самую шею, а когда все закончилось, обессиленные выбрались из ванны и упали на мокрую циновку, не размыкая объятий. Через какое-то время Кейко стало прохладно от прикосновения собственных волос. На воздухе разгоряченное тело быстро остывало и прошептало, подняв голову: «Что теперь будет?» Акира твердо произнес, глядя прямо перед собой: «Как что?» «Смерть». «Почему ты так любишь говорить о смерти?» — с досадой промолвила она. «Повторяю, я не хочу умирать!» И добавила, осторожно прикоснувшись к его руке: «Никто не должен знать. Я совершил преступление. Ты наложница самого...» «Неважно!» — перебила Кейко, «не думай об этом. Мой долг — пойти к господину и рассказать, признаться. Пусть он решает мою судьбу», — в отчаянии произнес юноша. «Молчи!» Она приложила пальцы к его губам Если не хочешь меня погубить и желаешь, чтобы все это повторилось снова, Акира смотрел на нее с изумлением, которое в этот миг почти граничило с безумием. Как такое могло случиться? Что это, сон, сотканный из его тайных грез? Кейко притягивала его какой-то таинственной силой. В ее присутствии он забывал обо всем, мог думать только о том неведомом, что скрывалось в ней и влекло его помимо воли. Между тем она поднялась, не смущаясь, и встала перед ним во весь рост. Янтарная кожа, розовые, бархатисто-нежные бутоны сосков, почти прозрачная ясность и в то же время некая волнующая тайна в лице, чуть затененные изгибы стройного тела, рождающего соки жизни и страсти, глаза, и в них что-то свое, непонятное, темное. Акиру била дрожь. Он задыхался, в одночасье поняв, его цель — это красота. Ради нее он готов отдать что угодно. Одновременно в нем проснулась злость. Он вспомнил, чья женщина Кейко, и думал о том, почему и на каком основании вынужден, как шелудивый пес, воровать чужие куски. Чутко уловив перемену в его настроении, девушка поманила его за собой. Он встрепенулся и, не задумываясь, пошел за ней. Она привела его в другую комнату флигеля, и Акира в изумлении оглядывал помещение, все пространство которого было полно чудесного очарования. Золотистая ширма, прелестные лакированные коробочки, дорогие соломенные циновки, бинго. Вдруг юноша заметил шляпу, ту самую, с алыми завязками, и его сердце обожгла боль. «С кем ты хочешь быть?» — спросил он. «С тобой», — немедля ни секунды ответила Кейко. Акира сжал ее плечи, пригибая вниз, сближаясь с ее телом, окунаясь в эти единственные в своем роде неповторимые мгновения бесконечного путешествия по кругам жизни и смерти.